то здесь все строится на научной доказательной базе. И те возможности, которые дает этот метод, очень впечатляют. Да, мадам Би, я очень хочу здесь работать. Тогда делайте то, для чего вас взяли, иначе ваш испытательный срок закончится неудачей. Профессор Марин Би получила правительственный грант на изучение возможностей гипноза для улучшения состояния пациентов с различными дегенеративными заболеваниями нервной системы. Она замахнулась на то, чтобы попытаться исследовать возможности гипноза у пациентов с болезнью Альцгеймера, психозами и неврозами, а также шизофренией и психопатиями. Это стало прорывом, поскольку известно, что гипноз может применяться лишь при работе с психически здоровыми людьми. Однако авторитет мадам Би и ее предыдущие открытия позволили ей добиться разрешения на новое масштабное исследование. В университете выделили целых 6 кабинетов только лишь под исследование, а из местной клиники прислали медсестер для выполнения манипуляций с электроэнцефалографом. Для чистоты эксперимента все ее помощники, в том числе Ирен Дюпри, знали и выполняли лишь свою часть работы, а также не знали, кто именно находится перед ними. Это мог быть здоровый человек, который не участвует в программе и лишь проходит сеанс гипноза. Или же это пациент психиатрической клиники. Настоящая цель мадам Би. За 2 недели Ирен провела около 10 сеансов, и все пациенты казались ей совершенно здоровыми людьми. «Ирен, ты застряла?» — спросила Ван Синь, еще одна ассистентка мадам Би. «Мне нужно закрыть здесь все и проверить систему перед уходом». Ван Синь была амбициозной карьеристкой и недавно окончившей университет в Ханчжоу. Она хотела построить карьеру ученого на поприще научного гипноза. Кроме них, над проектом работал студент последнего курса, француз Килиан Делорм. И он был единственный во всем университете, с кем Ирен могла нормально общаться. Ван Синь слишком стервозна. А с Килианом можно было и посмеяться, и обсудить работу. Несмотря на юный возраст, он был очень прозорлив и начитан, а также еще не растерял способность смеяться и заводить друзей. «Может, рассказать Килиану про сегодняшний странный случай?» — подумала Ирен. «Хотя, почему это он странный? Нас предупреждали, что мы будем работать с большой психиатрией». Глава 2. «Поверит или нет?» — размышляла пожилая дама, оказавшись дома. «Как ужасно иметь диагноз. Люди перестают считать тебя нормальным человеком. И что бы ты им ни сказал, считают глупостью. Можно сообщить об убийстве или с таким же успехом о нашествии тараканов в ванной. А они лишь предложат чай с ромашкой и спросят, не забыла ли я принять свои таблетки. Может, эта милая молодая женщина прочтет то, что я написала, и сообщит жандармам? Если бы я только могла вспомнить, чья это была рука». К сожалению, ее память ускользала от нее день ото дня. В некоторые дни она чувствовала себя еще очень хорошо, а в другие не могла вспомнить целые куски своей жизни. Порой недели целиком пропадали из памяти вместе с именами самых близких людей, но она точно знала. Ее подруга по палате никогда бы не покончила с собой. Она была из тех женщин, которые будут зубами хвататься даже за самую призрачную надежду. Такие, как она, никогда не сдаются. Женщина нажала на кнопку вызова сиделки. «Дорогая, как там моя ванна?» «Мадам, ванна уже наполняется. Давайте я помогу вам переодеться». «Не забудьте добавить несколько капель апельсинового масла. Оно всегда поднимает настроение. Вы верите в живительную силу ароматерапии, моя дорогая?» Еще спустя несколько минут пожилая дама, не без помощи своей сиделки, погрузилась в ванну. Принимать ванну было роскошью, поскольку после каждого такого удовольствия коммунальные счета становились значительно больше, чем обычно. Но когда остается всего несколько месяцев жизни, начинаешь по-другому смотреть на траты и на то, что приносит радость. Побаловать себя и без того немногочисленными удовольствиями, пока находишься последние недели в своем доме, казалось хорошей идеей, а апельсиновый аромат придавал особый шарм и настроение уютной ванной комнате. Она забыла надеть мне шапочку. Я опять намочу из-за нее волосы. Поморщилась старая мадам, когда осталась одна в ванне. Может, я сама смогу дотянуться? Ну-ка, где она там лежит? Она попыталась дотянуться, но ее руки не реагировали. Внезапно язык старой женщины словно набух и перестал слушаться. Тело ее забилось в мелких конвульсиях. Она попыталась вылезти из ванны, но не могла ни пошевелиться, ни вымолвить ни слова. Грудь сдавила, дышать становилось все сложнее, а внутри все словно горело.